27 июля в 19:00 я шел к знакомому, жившему во дворце. Я пошел парком. Не сделал я 20 шагов, как вышел из-за деревьев на ту же дорогу человек среднего роста с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу скоро большими шагами. Хотя он был еще далеко от меня, но по походке и бакенбардам нетрудно было узнать в нем Александра Сергеевича. Я решился подойти к нему. За несколько шагов, сняв фуражку, я сказал ему взволнованным голосом: «Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по лицею, желаю вам представиться». «Очень рад», — отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку. «Очень рад». Непритворное радушие видно было в его улыбке и глазах. Я сказал ему свою фамилию. «Ну, что у вас делается в лицее? Если вы не боитесь усталости, — прибавил он, — то пойдемте со мной». Мы пошли так же скоро и теми же большими шагами. Я не чувствовал ни прежнего волнения, ни прежней боязни. При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем ни тени. Оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой же минуты. Из парка мы перешли в большой сад. «Ну а литература у вас процветает?» — спросил он. «Что ваш сад и ваши палисадники? А памятник в саду вы поддерживаете? Видаетесь ли вы с вашими старшими? Выпускают ли теперь из лицея в военную службу? Есть ли между вами желающие? Какие теперь у вас профессора? Прибавляется ли ваша библиотека? У кого она теперь на руках?» На эти вопросы Александра Сергеевича я едва успевал отвечать. В свою очередь мне ужасно хотелось расспросить его об нем самом, но он решительно не давал мне времени и, конечно, делал это не без намерения. Я понимал, что ему не об чем было более говорить с 17-летним юношею, как об его заведении, но в этом-то и было все мое горе. Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил, отчего они ему вытягиваются, то он отвечал: «Право, не знаю, разве потому, что я с палкой». Обойдя кругом озера, он сказал: «Вы раскраснелись? Кажется, устали. Это не от усталости, а от эмоций и удовольствия идти с вами». Он улыбнулся и протянул мне руку. Миллер. Встреча с Пушкиным. «Я часто здесь вижу Пушкина. Он примило живет со своей примиленькой женой, любит ее, ласкает и совсем не бесчинствует». Веневитинов Погодину. Пушкин, живший в царском селе близ китайского домика, полюбил молодого гусара, графа Васильева, и частенько утром, когда он возвращался с учения домой, зазывал к себе, шутил, смеялся, рассказывал или сам слушал рассказы о новостях дня. Однажды в жаркий летний день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть ли не в прародительском костюме. «Ну уж, извините, — засмеялся поэт, пожимая ему руку, — жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах». Мартьянов со слов графа Васильева. Граф Васильев сказывал, что, служа в 1831 году в лейб-гусарах однажды летом, он возвращался часу в 4 утра в царское село, и когда проезжал мимо дома Китаева, Пушкин зазвал его в раскрытое окно к себе. Граф Васильев нашел поэта за письменным столом в халате, но без сорочки, так он привык, живя на юге. Пушкин писал тогда свое послание клеветникам России и сказал молодому графу, что пишет по желанию государя. Бартенев. Когда Пушкин написал эту оду клеветникам России, он прежде всего прочел ее нам, император Александр II. Карантины превратили эти 24 версты от Петербурга до Царского села в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только что? Но вы не поверите мне, назовете меня суевером. Что всему этому виною никто другой, как враг честного креста церквей Господних и всего огражденного святым знамением, это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо, и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла. Это случилось 8 августа. Николай Васильевич Гоголь Жуковскому. 10 сентября 1831 года. Пушкина видел я в 1831 году вместе с его молодою красавицей и женою в саду Александровского дворца в Царском селе. Он тогда провел там все лето по случаю свирепствовавшей в Петербурге холеры. Однажды он вез оттуда жене своей в подарок дорогую турецкую шаль, ее в карантине окурили и всю искололи. Мне после этой единственной встречи с Пушкиным навсегда остались памятны его проницательный взгляд, его кудрявые волосы и его необыкновенно длинные руки. Барон Бюллер. Моя невестка очаровательна. Она вызывает удивление в царском, и императрица хочет, чтобы она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа. Я не то хотела сказать, хотя она вовсе не глупа, она еще немножко робка. Но это пройдет, и она, красивая, молодая и любезная женщина, поладит и со двором, и с императрицей. Но зато Александр, я думаю, на седьмом небе. Физически они две полные противоположности. Вулкан и Венера, Кирик и Улита и так далее, и так далее. Ольга Сергеевна Павлищева. Однажды Пушкин, гуляя по Царскому селу, встретил коляску, вмещавшую в себе не более не менее, как Николая Павловича. Царь приказал остановиться и, подозвав к себе Пушкина, потолковал с ним о том, о сём очень ласково. Пушкин прямо с прогулки приходит к Смирновой. «Что с вами?» — спросила Смирнова, всматриваясь в его лицо. Пушкин рассказал ей про встречу и прибавил. «Чёрт возьми!» Почувствовал подлость во всех жилах. Я это услышал от самой Смирновой. Аксаков. То есть почувствовал себя так, как должны были чувствовать себя перед лицом российского самодержца его верноподданные. Обычно же, как известно, даже со слов самого Николая I, поэт во время личных встреч с царем вел себя свободно. Дома у меня произошла перемена министерства. Бюджет Алексея Григорьева оказался ошибочен. Я потребовал счетов. Заседание было столь же бурное, как и то, в коем уничтожен был Иван Григорьев. Вследствие сего Алексей Григорьев сдал министерство Василию, за коим блохи другого роду. Забыл я тебе сказать, что Алексей Григорьев при отставке получил от меня в виде аттестата плюху, за что он было вздумал произвести возмущение и явился ко мне с военную силою, то есть квартальным. Но это обратилось ему же во вред, ибо лавочники, проведав обо всем, засадили было его в яму, от коей по своему великодушию избавил я его. Теща моя не унимается. Ее не переменяет ничто. Ни время, ни разлука, ни дальность расстояния. Пушкин на Щекину. 3 сентября 1831 года. Мы большие друзья с Александром, и особенно с его женою, но я не хочу жить у них, потому что их образ жизни противоречит моим привычкам. Она была представлена императрице, которая от нее в восхищении. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу. Александр приехал ко мне вчера, в среду, из Царского. Весел, как медный грош, забавлял меня остротами, уморительно передразнивал Архарову, Ноденов, причем не забыл представить и дрожайшего отца. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу. 15 сентября 1831 года. В той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победу Паскевича. Во-первых, потому что этот род восторгов — анахронизм. Во-вторых, потому что курам насмех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь. 22 сентября. Пушкин в стихах своих клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши. От Перми до Тавриды и прочее. Что же тут хорошего? Чему радоваться и чем хвастаться? Что у нас от мысли до мысли 5000 верст. Вы грозно на словах попробуйте на деле. Зачем же говорить нелепости? И еще против совести, и более всего, без пользы. Князь Петр Андреевич Вяземский. Старая записная книжка. Стихотворение Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» вызвали острую полемику. Многие, как Вяземский, осуждали автора стихов. Однако Чаадаев писал Пушкину 18 сентября 1831 года. «Я только что прочел ваши 2 стихотворения. Друг мой, никогда еще вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт. Вы, наконец, угадали свое призвание. Не все здесь одного со мной мнения. Вы, конечно, не сомневаетесь в этом. Вы нервны? Господин Нащекин говорил мне, что вы изумительно ленивы. Чаадаев Пушкину. На прошлой неделе мы обедали в английском клубе с Чаадаевым, а после мы и заспорили, и крепко, о достоинстве стихов Пушкина и других, кои здесь во всю неделю читались всеми, на взятие Варшавы и послание клеветникам России. Мы немного нападали на Чаадаева за его мнение о стихах. Александр Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом. Александр Иванович Тургенев, Николаю Тургеневу. Барон Бухгольц пересылал твои письма ко мне в царское село Александру Пушкину, а этот передавал их мне, когда ему заблагорассудится, а иногда не передавал вовсе. И я подозреваю, прости меня, Господи, что он ими пользовал себе, конечно, по рассеянности. Павлищева мужу. Мне совестно быть неаккуратным, но я совершенно расстроился. Женясь, я думал, и сдерживать втрое против прежнего, вышло в 10. В Москве говорят, что я получаю 10 000 жалования, но я пока мест не вижу ни полушки. Если буду получать и 4 000, так и то слава Богу. Пушкин на Щекину из Царского села 7 октября 31 года. Вскоре по выходе повестей Белкина я на минуту зашел к Александру Сергеевичу. Они лежали у него на столе. Я не подозревал, что автор их он сам. «Какие это повести и кто этот Белкин?» — спросил я, заглядывая в книгу. «Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот так. Просто, коротко и ясно». Миллер. Встреча с Пушкиным. Праздновали на квартире Яковлева в казенном доме на Литейной. Собрались. Ильичевский, Корнилов, Стевен, Комовский, Донзас, Корф. Пушкина не было потому, что тщательно зачеркнуто. Не хотел до 19 октября увидеться с кем-либо из лицейских товарищей первого выпуска. Написано. Потому что не нашел квартиры. Протокол празднования лицейской годовщины, 19 октября. Вечер у Жуковского. Гнедич, Пушкин и Адоевский. Читали сказки свои, смешные и грязные анекдоты. Пушкин что-то очень расстроен. Михаил Погодин, дневник, 20 октября. Пушкин часто переменял квартиры. По приезде из Царского села в Петербург он съехал с квартиры почти тотчас же, как нанял. Она была очень высока. И поселился на Галерной, в доме Брискорн, Анненков. При приезде они взяли квартиру, которая в конце концов им не понравилась. И они нашли другую, на Галерной, за 2500 рублей. Моя невестка беременна, но этого еще не видно. Она прекрасна и очень мила. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу. Квартира Пушкина с октября 1831 по май 1832 года была в Галерной улице, дом Брискорн. Этот дом был сквозной на английскую набережную. Рядом с ним помещался в то время морской штаб, за которым была английская церковь. В настоящее время дом принадлежит Струкову под номером 53. Зет. Столпянский. Квартиры Александра Сергеевича Пушкина. К Пушкину. Сухое свидание. Что ваше дело? В главном правлении цензуры и только. Он только что переехал и разбирается. Михаил Погодин, дневник. Когда Пушкин приехал с женой в Петербург, то они познакомились со всею знатью. Посредницей была Загряжская. Графиня Насельроды, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой придворный анечковский вечер. Пушкину очень понравилась императрица, но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубости графине и, между прочим, сказал: «Я не хочу, чтобы жена моя ездила туда, где сам я не бываю». Нащекин. По записи Бартенева. С первого года женитьбы Пушкин узнал нужду. И хотя никто из самых близких не слыхал от него ни единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо. Домашние нужды имели большое влияние на нрав его. Вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: «Грустно, тоска». Шутка, острое слово оживляли его электрическую искрою. Он громко захохочет и обнаружит ряд белых прекрасных зубов, которые с толстыми губами были в нем остатками полуарабского происхождения. И вдруг снова, став к камину, шевеля что-нибудь в своих широких карманах, запоет протяжно: «Грустно, тоска». Я уверен, что беспокойствие о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главную причиной той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиной его смерти. Смирнов. Отец рассказал мне, что как-то вечером, осенью, Пушкин, прислушиваясь к завыванию ветра, вздохнул и сказал: «Как хорошо бы теперь быть в Михайловском! Нигде мне так хорошо не пишется, как осенью в деревне. Что бы нам поехать туда?» У моего отца было имение в Псковской губернии, и он собирался туда для охоты. Он стал звать Пушкина ехать с ним вместе. Услыхав этот разговор, Пушкина воскликнула: «Восхитительное место пребывания! Слушать завывание ветра, бой часов и вытье волков, ты с ума сошел!» И она залилась слезами. Их крайнему изумлению моих родителей Пушкин успокоил ее, говоря, что он только пошутил, что он устоит и против искушения, и против искусителя моего отца. Тем не менее, Пушкина еще некоторое время дулась на моего отца, упрекая его, что он внушает сумасбродные мысли ее супругу. Ольга Смирнова. Когда вдохновение снисходило на Пушкина, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось. Арапова. Однажды, кажется, у Оленина, Уваров, не любивший Пушкина, гордого и не низко поклонного, сказал о нем, что он хвалится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте Петру Великому за бутылку рома. Булгарин, услыша это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в «Северной пчеле» этот отзыв. Этим объясняются стихи Пушкина, моя родословная. На меня Пушкин дулся недолго. Он скоро убедился в моей неприкосновенности к шуткам Булгарина и, как казалось, старался сблизиться со мною. Мы как-то раз встретились в книжном магазине Белизара. Он поклонился мне неловко и принужденно. Я подошел к нему и сказал, улыбаясь: «Ну на что это походит, что мы дуемся друг на друга? Точно Борька Федоров с Орестом Сомовым». Он расхохотался и сказал: «Очень хорошо». Любимая его поговорка, когда он был доволен чем-нибудь. Мы подали друг другу руки, и мир был восстановлен. Греч. Записки о моей жизни. У Пушкина было любимую поговоркую или скороговоркую «очень хорошо», когда кто-нибудь выпустит при нем острое словечко. Граф Бутурлин. «Я знаю, что ты будешь бронить меня, но войди в мое положение», как любил в таких случаях говаривать Пушкин. Плетнев Гроту. У Пушкина, который получил при мне письмо о новом журнале Краевского и стихи Языкова, просил у него гостиницу, вскользь о Петре, о грамматике. Он ничего не знает о себе, но участия живого уже нет. Михаил Погодин, дневник. 4 ноября 1831 года. Государь-император высочайше повелеть соизволил отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в Государственную коллегию иностранных дел. Высочайший приказ от 14 ноября 1831 года. Жена Пушкина появилась в большом свете, где ее приняли очень хорошо. Она понравилась всем и своими манерами, и своей фигурой, в которой находит что-то трогательное. Я встретил их вчера утром на прогулке на английской набережной. Барон Сердобин. Моя невестка — женщина наиболее здесь модная. Она вращается в самом высшем свете, и все говорят вообще, что она первая красавица. Ее прозвали Психеей. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу. Государь-император всемилостивейше пожаловаться изволил состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники. Высочайший указ от 6 декабря 1831 года.